нужна абсолютная точность ощущений. Но серьезный писатель помнит, что кроме ощущений есть чувства. Вчера в газете прочел стихи, в которых в рифму сказано, что быть стилягой плохо, а пенсионерам хорошо. И авторы этого печатают, называют поэтом. Надо бороться с властью призраков. Собакевич мертвых расхваливал как живых. Если человеку разрешили надеть штаны с лампасами и погоны с крупной звездой, ему начинает казаться, что он и внутри стал генерал. Был просто человек, а тут генерал. Тоже с плохими писателями. Они думают, что если их печатают, значит и вправду они существа особые, что-то в них есть такое, какое-то писательское вещество, а там ничего нет, одна призрачность, козьмопрутковское глубокомыслие, как в стихах, вот в этих стихах, которые вы наверняка не слышали, и Маршак прочел с видимым удовольствием. «Визави с моим окном, два окна виднеются». Вижу я в окне одном, что-то часто бреются. Каждый день все тот же вид. Бреют, бреют, бреются. Прямо мочи нет, тошнит. Что за дрянь там деется? Я предался весь мечтам. Может быть, имеется там цирюльня, ибо там что-то часто бреются. И от Фильки моего я узнал, имеется там цирюльня, оттого там так часто бреются. Вы знаете, это подлинный Прутков, и нигде еще не опубликованный, сказал Маршак с оттенком гордости гостеприимного хозяина, сумевшего продемонстрировать гостю такую редкую вещицу. Но не находите ли вы, что многие современные стихи сами кажутся скверной пародией на Козьму Пруткова? Не следует обольщаться тем, что вот вы поняли что-то важное и громко высказали это, и все тут же согласятся с вами, начнут жить иначе, поступать как нужно. Так не бывает. Надо раскладывать костер, а огонь упадет с неба. Критики делят меня на детского поэта, переводчика, лирика, и не видят, что я один и тот же. И в детских стихах, и в переводах, и в своем. Настоящая поэзия требует всего человека, и я не соглашусь с Толстым, когда он говорит, что писать стихи в рифму — это все равно, что пахать, а самому идти за плугом и пританцовывать. Но каждый поэт должен в глубине души чувствовать ущерб от того, что не занимается хлебопашеством. Ну, вы-то в счастливом положении. Ваше хлебопашество — «Детские стихи», — сказал я. И Маршак, обычно ревниво отстаивавший первенство своей лирики, вздохнул и неожиданно легко согласился со мной. В искусстве нужна сосредоточенность. Нельзя писать на ветру. Этого не понимают наши молодые поэты. Они работают небрежно, на моду. А в России мода всегда распространялась как-то особенно легко, может быть, потому что Россия равнинная страна, и оттого в ней простор для всяких эпидемий. Вчера занимался своей статьей. Самуил Яковлевич работал в то время над беседами о мастерстве для нового мира и придумал несколько недурных определений. Знаете, кто такие формалисты? Это люди, которые еще не овладели формой. А кто самый крупный у нас абстракционист? И он назвал одного видного деятеля, вовсе не связанного с живописью. Ведь он ругает абстракционистов, на чем свет стоит, а сам живет в мире абстракций. О своем юбилее. Это не юбилей, голубчик, а убилей. Надо бы переменить обычаи и отмечать юбилеи лет в 16-17, тогда это будет приносить истинную радость юбиляру. Но видит Бог, это ему и сейчас не все равно. Он так любит быть окруженным людьми, чувствовать себя в центре внимания, что готов забыть о болезни. Критика наша бывает сварлива, придирчива, но если уж облюбует что-нибудь, то не скупится на похвалы, а прочтешь и видишь, не на чистом масле. Не на чистом масле, Такова обычная у маршака оценка полуправды,